10 декабря Хангюре, Кюнхян Симун, Хангук-Ильбо и другие южнокорейские газеты поместили на своих страницах передовицы, посвященные одобрению южнокорейским парламентом проекта импичмента Пак Кын Хи. В передовице говорится, что акция со свечами, стартовавшая за отставку Пак Кын Хи, будет развиваться за построение нового режима, нового общества и новой эпохи. «Импичмент» означает начало, а не конец, подчеркивается в передовицах.